когда сюда в последний раз заходил Бенджамин Кротовский. Однако в том, что заходил, сомнений не было. Так, среди прочего хлама обнаружились ботинки украденного Фег-Фега и револьвер, чей калибр совпал с тем, из которого застрелили троицу в Петухах. В барабане найденного револьвера недоставало как раз трех патронов. Ровно столько понадобилось убийце, чтобы уложить Шуйца и его спутников. Поначалу Такер глазам своим не поверил. «Но ведь убийца, задушивший цветочника, сгинул в бессонном море», заметил Квинский, когда Гафтенберг продемонстрировал ему трофеи душегуба. Гиллиган, Роксбери и Пеллингтон своими глазами видели, как он сиганул за борт. «Но, возможно, речь идет не об одном злоумышленнике, а о целой банде», — предположил Адам. «Один утонул, а второй продолжил его дело. Не знаю, шеф. Я всего лишь судмедэксперт. Выводы, предположения — все это не ко мне. Я специализируюсь на констатации фактов, а не на домыслах». «Я знаю, Адам, знаю. Продолжай осмотр», — попросил капитан. «Если это действительно штаб-квартира нашей банды, следов тут должно быть в избытке. Не могли же мерзавцы постоянно ходить в перчатках?» Гафтенберг кивнул и сосредоточился на изучении дивана. «Интересно, куда подевался Гиллиган?» – размышлял Такер, наблюдая за копошением судмедэксперта. «Наверное, на него вновь снизошло озарение», и он незамедлительно устремился проверять очередную теорию. Квинский улыбнулся своим мыслям. Да, побольше бы ему таких парней, как Тайлер, сообразительных, наблюдательных, буквально живущих сыском. И, возможно, они бы не были сейчас в подобной заднице. Найди хоть что-нибудь, парень, прошу тебя, иначе внутренники нас всех с дерьмом съедят. Эмма, напивая под нос, готовила яичницу с беконом. Масло скворчало на сковороде, и чудесный аромат растекался по кухне, рискуя пробудить аппетит в каждом, кто его почует. Эмма готова была держать пари, что степенно прогуливающийся по коридору Арнольд тоже истекает слюной, проходя мимо кухонной двери. Скорей бы проснулся Бак. То-то он удивится, когда обнаружит, что она принесла ему завтрак. Вчерашний вечер был особенным. Эмма до последнего сомневалась, что решится заговорить с Хорником о наследнике, однако в итоге все получилось лучше некуда. Она улыбнулась своим мыслям. Брачная ночь через 15 лет после свадьбы? С ума сойти. Надо было решиться еще в том году. Бак наверняка бы согласился и раньше. Она ведь, похоже, ему действительно нравится. Через 5 минут яичница была готова. Сгрузив ее на тарелку с золотой каемкой, Эмма шустро нарезала помидор и, подумав, добавила ломоть хлеба. Вилка, нож. Все это разместилось на подносе, а завершился натюрморт кружкой дымящегося кофе. Продолжая напевать, Эмма потащила завтрак в спальную. «Помочь вам, госпожа?» — спросил Арнольд, когда они столкнулись в коридоре. «Нет, сама хочу». Эмма смущенно улыбнулась. «Тогда не смею задерживать». Дворецкий улыбнулся в ответ и отступил в сторону, дабы не загораживать проход. Хозяйка благодарно кивнула и засеменила дальше, стараясь не пролить кофе на яичницу. Возле двери возникла новая проблема — чем же ее открыть? Однако Эмма с честью вышла из положения. Подцепив фигурную ручку очаровательным локотком, она потянула дверь на себя, после чего втиснула ногу между створкой и косяком, чтобы та предательски не захлопнулась. Проскользнув внутрь, довольно улыбнулась и пошла к кровати мужа. Бак лежал на спине и, не шевелясь, смотрел в потолок. Эмма даже поначалу решила, что он все еще спит, однако, подойдя, увидела, что глаза хозяина Востока открыты. «Здравствуй, милый!» — пропела жена, ставя поднос на прикроватную тумбочку. «А я тебе тут завтрак состряпала. Поешь, пока горячее». Он повернул голову и уставился на нее. Губы Хорника были плотно сжаты, в глазах застыла немая мольба. «Ты не весел?» — заметила Эмма. Улыбка моментально слетела с ее лица. «Плохо спал?» Он мотнул головой, что, видимо, значило «нет». «В чем же дело?» Она подошла и, опустившись на край кровати, заглянула ему в лицо. «Тебе не здоровится?» Он резко сел, отбросил одеяло в сторону и свесил ноги, повернувшись к жене спиной. Движения его при этом были неестественно резкими. Точно за ночь бычара отвык от собственного тела. Встав, Бак пошатнулся, однако удержался на ногах и побрел вокруг кровати к тумбочке, где стоял поднос. Эмма наблюдала за ним со смесью беспокойства и страха. Она не понимала, почему муж не хочет разговаривать с ней, да и в целом его поведение казалось странным. Резким движением Бак выдвинул верхний ящик и извлек оттуда блокнот и ручку, после чего покосился на жену. Взгляд его показался девушке умоляющим. Будь-то бычара, хотел ее о чем-то попросить, но по непонятным причинам не мог этого сделать. Склонившись над блокнотом, Хорник начал писать. Рука его дрожала, и когда хозяин Востока, вырвав лист, протянул его девушке, она увидела малоразборчивые каракули. «Лицо мое, кажется, парализовало», — прочла Эмма с трудом. «По крайней мере, я не могу открыть рот и сказать это вслух. Мне требуется лекарство. Позови дворецкого, нам нужно кое-что обсудить». «Боги!» — вырвалось у девушки. Ей стало страшно. «Что же с ними теперь будет? А если эта болезнь смертельна, и Бак вскоре умрет? Другие члены квартета не преминут воспользоваться такой удачей и непременно поделят земли Хорника между собой, прежде чем его труп успеет остыть. Кого волнует, что официально всеми активами бычары владеет Эмма? Если понадобится, ее заставят отказаться от имущества в пользу других главарей». «Не стоит забегать так далеко вперед, милочка», — урезонила себя женщина. «Бак пока что жив, и, возможно, толковый лекарь сможет излечить его от таинственной болезни». «Давай я позвоню врачу», — предложила Эмма, глядя на угрюмого бычару. Тот мотнул головой. «Ты поручишь это Арнольду?» — догадалась она. Пауза, затем кивок. Теперь, видимо, только так им и оставалось общаться, с помощью жестов да писем. «Хорошо, милый», — сказала жена, поднимаясь с кровати. «Я велю ему навестить тебя». Снова кивок. Эмма, ежесекундно оглядываясь через плечо, устремилась прочь из комнаты. Он в ее сторону даже не посмотрел. Все внимание Хорника было сосредоточено на зеркальной двери шкафа. Когда девушка покинула спальню, он подошел к шкафу и дрожащей рукой провел по стеклу. В его взоре причудливым образом смешались злоба и страх. Когда Арнольд, постучав, вошел в комнату, Бак возлежал на кровати, раскинув руки и зажмурившись. Звук шагов привлек его внимание. Дворецкий почувствовал на себе умоляющий взгляд, однако черты лица бычары при этом остались неизменны. Впрочем, с учета странного недуга, который неожиданно обрушился на Хорника, это было совсем неудивительно. «Хотели меня видеть, сэр?» — уточнил Арнольд на всякий случай. Бак отрывисто кивнул и стал подниматься. Проковыляв к тумбочке, он снова взялся за ручку и принялся писать в блокноте. Дворецкий терпеливо ждал. Наконец Хорник выдрал исписанный листок и протянул его слуге. Тот принял послание из рук хозяина и, нацепив на кончик носа очки, прочел. «Собери всех моих бригадиров и объяви им мою волю. Сегодня в 9 они должны напасть на дом пересмешника». Удивленно выгнув бровь, Арнольд еще раз перечитал написанное. Затем, убедившись, что ему не померещилось, вопросительно посмотрел на бычару. Тот ткнул пальцем в лист, что, вероятно, значило «читать дальше». Вздохнув, дворецкий снова поднес бумагу глазам. «От моих информаторов мне стало известно, что сегодня вечером большинство людей Моукера будут находиться вне дома. Лучшего момента для штурма не будет. Пересмешника живым доставить сюда, дабы вызнать у мерзавца о противоядии. Это он повинен моей болезни. Игла, которую принес Гейл, была отравлена». Арнольд охнул и, опустив записку, снял очки. Взгляд его, полный отеческой заботы, был направлен на изможденного болезнью Хорника. Бак в те минуты являлся этаким гротеском, злой карикатурой на себя былого, идеальный атлет, который толком не может распоряжаться своим прекрасным телом. Он был как истовый любитель живописи, который внезапно ослеп, как музыкант, напрочь лишившийся слуха. Упущенная возможность воплоти. Взгляд Арнольда посуровел. Он был преданным слугой семейства Хорников, готовым умереть за своих хозяев. Такую верность не выказывает даже собаки. «Я сделаю это, сэр», — горячо пообещал дворецкий. «Передам все слово в слово». После чего решительно устремился прочь из спальни Бака. Дверь захлопнулась, и Хорник вновь остался наедине с самим собой. Вернувшись на кровать, хозяин Востока снова уставился в стенку. Каждый мускул его тела был напряжен. Бычара отчаянно пытался вырваться из ловушки, но безрезультатно. Слишком крепки были прутья клетки. «Ну, вот и приехали», — сказала миссис Клеммонс. Водитель остановил самоходку у пожарного гидранта. «Спасибо», — произнес я, открывая дверь. «Вы нас очень выручили». «Не за что, детектив», — ответила западная лисица, с теплом глядя на меня через плечо. «Заходите в гости при случае». «В гости?» — неуверенно переспросил я. «Вы так удивляетесь, будто я в первый раз вас зову». Она звонко рассмеялась. «Тогда я решил, что вы шутите», — пробормотал я, пожимая плечами. «С чего бы мне шутить?» — фыркнула Каталина. «Повторюсь, вы действительно мне интересны, детектив. И я не отказалась бы встретиться с вами в неформальной обстановке». С этими словами девушка озорно подмигнула мне и рассмеялась, видя, как на моих щеках проступает румянец. Ее поведение крайне удивило меня. Совру, если скажу, что никогда не воспринимал миссис Клеммонс как девушку, однако все мужчины погружаются в мечты, едва на горизонте появляется более-менее симпатичная представительница слабого пола. Это своеобразное правило. Но одно дело мысли и совсем другое слова, и тем более действия. За свою не слишком долгую жизнь я умудрился потерять всех близких мне людей и несколько раз прилично обжигался на отношениях, а потом не горел желанием с кем-то сближаться. Слишком велик был страх в один момент эти отношения утратить. Единственный мой друг умер 2 года назад и теперь сидел рядом, с тоской глядя в окно. Да и потом мы с западной лисицей слишком уж разные, чтобы быть вместе. Я детектив, а она высокопоставленная преступница из могучего квартета, притом замужняя. Да, Джимми Ширма, о тебе я тоже не забыл. Реши вода обвенчаться с пламенем, это и то вызвало бы меньше противоречий, чем мой возможный союз с Каталиной. Конечно, пока ни о какой связи речи не шло, но некоторые события порой настолько будоражат воображение, что остановить поток фантазий становится крайне затруднительно. Так что вы скажете? Голос Каталины вернул меня в реальность. Я мотнул головой, отгоняя нелепые мысли, и снова заглянул в ее глаза. Они улыбнулись мне, и уголки моих губ сами собой поползли вверх, вопреки отчаянному стремлению оставаться серьезным. Моя внутренняя борьба, конечно же, не укрылась от внимания западной лисицы, и она беззастенчиво рассмеялась вновь. «Ладно, вижу мыслями, вы уже далеко отсюда», — жалилась девушка. «Идите, детектив, и помните, мои двери всегда открыты для вас». «Да, конечно», — собрав волю в кулак, я подарил Каталине еще одну улыбку и полез наружу. Бен выбрался через противоположную дверь. В этой компании он явно чувствовал себя третьим лишним. Шофер был не в счет. ведь он, по сути, являлся всего лишь приложением к самоходке. Стоя на пороге трехэтажного дома, мы смотрели повозки вслед до тех пор, пока она, наконец, не скрылась из виду. «А ты, оказывается, тот еще сердцеед. Да, Галлиган», — ухмыльнулся Бен. «Если ты не заметил, это она позвала меня в гости, а не наоборот», — бросил я, с неодобрением покосившись на улыбающегося зомби. «Думаю, она просто не смогла устоять перед твоим очарованием. Пусть так», — пожал плечами я и, открыв дверь подъезда, вошел внутрь. Кротовский последовал за мной, явно раздосадованный тем, что я так легко сдался. «Куда мы?» — спросил он тихо, когда мы миновали первый этаж и устремились выше. «Восьмую», — сказал я. Воспоминания тут же накрыли меня с головой. Слова мои будто бы прорвали плотину, и бурные воды памяти споро понесли плотик сознания по глади застарелых переживаний. Когда-то восьмой жила тетушка Агния, но последние 4 года квартира пустует. Каждодневное злоупотребление алкоголем не прибавило старушке здоровья, и в итоге мне пришлось перевести ее в клинику Милы врачевательницы. Я иногда навещаю ее, наверное, не так часто, как стоило бы, но и она, если вспомнить, уделяла мне не слишком много своего времени. Бутылку тетушка любила куда больше, чем непоседливого племянника. Подчас она засыпала, обняв ее, как дитя. Теперь она обнимает только подушку. Душевная болезнь прогрессирует. В свое время капитан Такер помог мне выбить для тети отдельную палату. И теперь Агнию курируют лучшие доктора. Но от этого, к сожалению, мало толку. Никакие лекарства уже не в силах избавить старушку от наваждений и мороков. Пилюли всего лишь замедляют необратимый процесс. Неизвестно, сколько еще протянет моя умалишенная опекунша, но одно я знаю наверняка. Квартиру номер 8, дома на углу Ремесленной и Неймара, тетушка Агния не вернется уже никогда. И поэтому я рискну временно поселить там друга. Боги, как же давно я не открывал эту дверь. Ключ на брелоке холодный, будь то чужой. Да он и есть чужой, если вдуматься. В квартире тетушки я никогда не чувствовал себя как дома. «Чья это квартира?» — спросил Бенджамин обеспокоенно, когда я уже вставил ключ в замочную скважину. «Ничья!» — глухо ответил я и, взявшись за ручку, потянул дверь на себя. «Входи!» Он недоуменно покосился на меня, но я лишь кивнул, подтверждая, что не шучу. Тогда Коротовский неуверенно шагнул за порог, затем сделал еще один робкий шажок и обернулся, словно ища поддержки. «Не стой в дверях», — строго сказал я, входя следом за ним и запираясь изнутри на засов. «Разуваться?» — спросил Бен. Он выглядел растерянным. «Не надо. Проходи сразу в комнату». Я легонько подтолкнул его в спину. Мебель стояла на прежних местах, что меня немного успокоило. Я подозревал, что грабители, пронюхав о нежданном отъезде хозяйки, наверняка захотят поживиться хранящимся внутри барахлом. Однако на старое кресло, софу, книжный шкаф, стол и 3 стула никто не позарился. Стоит ли удивляться, что подобный хлам легко отыскать на любой помойке? Бен, конечно же, первым делом устремился к шкафу, доверху набитому старыми книгами. Взглядом знатока он пробежал по истрепанным корешкам и сказал: «Похоже, последний раз их брали с полки 15 лет назад. Тут слой пыли в палец». «Бывшая хозяйка не очень-то любила читать», — заметил я с грустной улыбкой. «О ком ты? Это твоя знакомая? Или...» Взор его внезапно наткнулся на старый снимок в темно-коричневой рамке, который стоял за стеклом в серванте. На снимке был изображен курносый мальчишка, коротко стриженный и темноглазый. «Это что, ты, Галлиган?» — удивленно спросил зомби, делая шаг в направлении серванта. «Да, точно ты, только очень молодой. Выходит, это квартира твоей тетушки?» «Да», — нехотя признал я, — «она самая». «Подумать только», — пробормотал Кротовский. Склонив голову на бок, он с интересом разглядывал мой портрет. «Сколько тебе на этом снимке?» «15 лет», — пожал плечами я. «Может, меньше». Некоторое время в комнате царила тишина. Бен никак не мог налюбоваться моим детским фото, а я стоял с тоской, осматривая интерьер. Обои давно выцвели, стол поплыл. А еще я раньше не замечал, что один из стульев — колченок. Толстый растрепанный томик, на который опиралась ножка дивана, показался мне знакомым. Наверняка я читал эту книгу, когда был еще совсем юн. Но разве мне стоит здесь находиться? Спохватившись, вопросил Кротовский, с тревогой посмотрев на меня. Эта квартира пустует уже 4 года. Сюда даже почтальон дорогу забыл, натужно хмыкнул я. Так что она вполне сгодится, чтобы переждать денек-другой, прежде чем я разберусь с нашими проблемами. Ты уверен, что справишься так быстро? Скептически произнес Бенджамин. Сроки очень примерные, уточнил я. На деле, конечно же, все может затянуться. Но если ты не будешь высовываться из дома и задернешь шторы, думаю, некоторое время мы продержимся. Я оценю твою помощь, Гиллиган, сказал Кротовский, пристально глядя мне в глаза. Но признайся, у тебя есть хоть какие-то идеи? Или же ты в тупике? Есть одна. Озвучишь? Мне кажется, мы имеем дело с шайкой, члены которой знают о моем тайном увлечении некромантией. Пропажа руки, слепой гоблин, кирпич, брошенный в голову бедняги Мэйси, а затем и пуля, угодившая Гейлу Шуйцу прямо в висок. Словно мерзавцы знали, что я допрашиваю покойников, и потому нарочно вышибали жертвам мозги, либо, как в случае с Фег-Фегом, отправляли в покой слепого. Возможно, конечно, что эти преступления никак не связаны между собой, но если верить убитому в трактире птенцу, которому пуля по счастливой случайности угодила не в голову, а в шею, тамошний стрелок выглядел точь-в-точь, как парень с корабля Скрэбби. Тот же свитер, та же куртка с капюшоном. Подобное совпадение вряд ли случайно. Вероятно, члены шайки умышленно одеваются похоже, чтобы мы думали, будто все эти убийства совершил один и тот же человек. Но зачем им это? Чтобы гоблины думали, что убийца Фег-Фега все еще жив. Они и без того не слишком верят полиции, а если всплывет образ того парня со шхуны, возмущения их не будет предела. Боги, не представляю, что сейчас творилось бы на Цветочном бульваре, если бы мы не скрыли смерть Кайла Мейси. Все эти рассуждения довольно логичны, признал Бенджамин. Но они бесполезны, если ты не знаешь, что делать дальше. В каком направлении ты планируешь двигаться, Киллиган? Ну, для начала я собираюсь вернуться в управление и узнать, как они вычислили твое логово. Не боишься, что они нашли там твои отпечатки? Боюсь, конечно. Но, надеюсь, все обойдется. Гафтенберг слишком дотошный тип, чтобы управиться в столь сжатые сроки. Так что, думай, пара часов в запасе у меня еще есть. Мы вернулись в коридор. Главное, не выходи из квартиры, еще раз предупредил я. И дверь никому не открывай. Связь будем держать по телефону. Если возьмешь трубку и услышишь незнакомый голос, просто верни ее на рычаг. Договорились? Ты поучаешь меня, словно маленького ребенка, с улыбкой заметил Кротовский. Честно сказать, после твоей утренней исповеди мне бы стоило привязать тебя к стулу, чтобы ты не наделал новых глупостей, признался я. Наверное, это было бы безопаснее всего. Так что цени мою гуманность и впредь старайся меня не подводить, ладно? Не дождавшись ответа, я вышел в подъезд и устремился вниз по лестнице. Надеюсь, на этот раз Бенджамин не заставит меня пожалеть о моем милосердии. «Вызывали, сэр?» Постучав, Гафтенберг осторожно заглянул в кабинет Такера. «Да, Адам!» — воскликнул капитан, призывно махнув судмедэксперту зажигалкой. «Входи, присаживайся!» Гафтенберг сразу обратил внимание на темного эльфа, сидящего на стуле в углу. В Бокстоне дроу встречались крайне редко. Куда больше их обитало на северо-западе королевства, в том же Паркстоне или в Кейденбурге. Темнокожие остроухи не слишком любили море и поэтому старались держаться подальше от портовых городов. То же самое, впрочем, можно было сказать и о людях. Но с их существованием дроу вынужденно мирились из-за собственной малочисленности. Очистить материк от людской скверны – сокровенная мечта всех темных эльфов от мала до велика. Заслышав новый голос, незнакомец поднял голову и с любопытством посмотрел на Адама поверх стильных очков в металлической оправе, которые покоились на кончике длинного носа. Одарив эльфа рассеянным взглядом, Гафтенберг подошел к свободному стулу и с усталым вздохом на него опустился. «Разреши представить тебе инспектора Кефри Уинтера из отдела внутренних расследований». Капитан махнул рукой в сторону длинноносого очкарика. Внутри у Гафтенберга все похолодело. Он прекрасно знал, что из себя представляют сотрудники АВР, и поэтому боялся их до глубины души. За свою многолетнюю карьеру Адам насмотрелся на этих стервятников, готовых поломать жизнь самому добросовестному копу. Случись ему хоть раз оступиться или просто переусердствовать. Само поведение Гафтенберга, его неукоснительное подчинение ряду прописанных в уставе правил было сформировано под впечатлением от кровопролитной борьбы АВР с преступившими закон полицейскими. Он помнил лейтенанта Блинкеля, которого лишили жетона за избиение насильника-педофила накануне суда. Помнил и сержанта Генселя, который за расстрел членов уличной банды получил 5 лет тюрьмы. Помнил Дэнни Неймарка, Рассела Грейнджера и многих других. И, что самое страшное, он помнил тех, кто пробудил интерес ВР к этим копам. Генселя, к примеру, сдал его же напарник, а на Блинкеля донес надзиратель, проходивший мимо камеры, когда лейтенант топтал ее обитателя ногами. Осознание того факта, что на тебя может настучать коллега, которому ты еще вчера жизнь готов был доверить, вынудило трусоватого и осторожного сверхмера Гафтенберга не доверять окружающим лишнего и всегда следовать инструкциям. Адам искренне верил, что такое поведение позволит ему избежать встречи с внутренниками и сопутствующего этой встрече стресса. Однако он не учел, что людям свойственно ошибаться. И даже если ты сам дотошен сверх меры, другие наверняка рано или поздно ошибутся за тебя. А это, собственно, наш субмедэксперт Адам Гафтенберг, покосившись в сторону Кефри, объяснил Такер. «Рад знакомству, доктор Гафтенберг», — вежливо произнес инспектор. Его цепкий взгляд, словно огромный противный жук, сновал по телу Адама вверх-вниз, отчего старый брюзга невольно поежился. Отрывисто кивнув инспектору, он поспешно уткнулся в пол, не желая смотреть ищейки из ВР в глаза. Мистер Уинтер прибыл в управление, дабы принять непосредственное участие в нашем текущем деле. Тем временем продолжал Такер. Отдел внутренних расследований хочет убедиться, что случай 2-летней давности – всего лишь нелепая случайность. «Боюсь, не все так просто, сэр», – хмуро сказал Гафтенберг, по-прежнему глядя в пол. «В каком смысле не так все просто?» – нахмурился Такер. Инспектор Кефри невольно подался вперед, предвкушая неожиданный поворот. Адам, преодолев волнение, протянул капитану тонкую черную папку, с которой вошел в кабинет. Вот результаты последней экспедиции.